«Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в мя веруйте, в дому отца моего обители многие суть, аще ли жени, рекл бы вам, иду готовать и место вам, аще уготовлю место вам, паки приду и пойму вы к себе, да где же есть маз, и вы будете, ям же аз иду вести, и путь вести». Глаголы ему Фома, «Господи, не вемы, каму идеши, и каму можем путь ведети». Глаголы ему Иисус, «Аз есмь путь истинный живот, никто же придет к Отцу, токмо мною. Аще мя бысте знали Отца моего, знали бысте убо, и отселе познасти Его, и видести Его». Глаголы ему Филипп, «Господи, покажи нам Отца, и довлеет нам». Глаголы ему Иисус, «Толико время с вами есмь, и не познал еси мене, Филиппе, видя вы мене, видя Отца, и как ты глаголишь, и покажи нам Отца, не веруешь ли, яко аз во Отце, и Отец во мне есть? Глаголы я же аз глаголю вам, о себе не глаголю, Отец же во мне пребывает, Той творит дела. Веруйте мне, яко аз во Отце и Отец во мне. Аще ли жени, за та дела веру имите ми. Аминь, аминь, глаголю вам. Веруй в мя, дела я же аз творю, и Той сотворит, и больше сих сотворит, яко аз к Отцу моему гряду». Еже аще что просите от Отца о имени Моем, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. Яще число просите во имя Моя сотворю. Аще любите мя, заповеди Моя соблюдите. Я умолю Отца, и ногу утешителя даст вам, да будет с вами век. Дух истины, Его же мир не может прияти. Яко не видит Его, ниже знает Его. Вы же знаете Его, яко в вас пребывает и в вас будет. Не оставлю вас силы, приду к вам. Еще малый мир, к тому не видит меня. Вы же видите мя, яко аз живу, и вы живи будете. Той день разумеете вы, яко аз во Отце моем, и вы во мне, и аз в вас. Имея заповеди Моя и соблюдая их, то есть любя мя, а любя мя возлюблен будет Отцем Моим, и аз возлюблю Его, и явлюся Ему Сам. Глаголы Ему Иуда не Искариотский, «Господи, что бысть, яко нам хочешь и явитеся, а не мирови?» Отвечая Иисус и рече Ему, «Аще кто любит мя, слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит Его, и к Нему приидемо, и обитель у Него сотворимо. Не любя мя, словес Моих не соблюдает, и слово я же слышасть и несть Мое, но пославшего мя Отца. Сия глаголах вам вас, Сы, утешитель же Дух Святый, Его же послет Отец во имя Мое, Той вы научит всему». И воспомянет вам вся я жерех вам, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не яко же мир дает, аз даю вам. Да не смущается сердце ваше, не устрашает, слышасти яко аз рех вам, иду и приду к вам. Аще бысте любили мя, возрадовались бысте убо яко рех, иду к Отцу, яко Отец мой боли мене есть. И ныне рех вам, прежде даже не будет, да и когда будет, веру имите. Тому немного глаголю с вами, грядет во сего мира князь, его мнение имать не число же. Но да разумеет мир, яко люблю Отца, яко же заповеда мне Отец так отворю. Восстанете, идем отсюда».